Войска Чжоу Ю также поняли план Куайлина и стали собираться вокруг своего флагмана. Если флагман будет потерян, то эта битва полностью закончится их разгромом. Мы не можем позволить им пройти. Флагман Хан Дана был потерян, так что он пересел на другой военный корабль. Он понимал, что если более 20 башенных кораблей проскочит мимо них, то они станут настоящей катастрофой для армии Чжандона. Мощь этих баллист была не тем, что мог выдержать обычный башенный корабль. У Чжоу Ю было много башенных кораблей, так как они давали преимущество во время морских сражений, значительно увеличивая дальность стрельбы лучников. Но теперь эти корабли в один миг превратились в их самую большую слабость, так как чем больше была цель, тем легче было в нее попасть. Это была ошибка Хан Дана. Он был тем, кто решил, что это были войска Лубу и не потрудился над тем, чтобы прогнать их прочь. «Слушай мой приказ, защищать командира». Один из кораблей Хан Дана начал разворачиваться на большой скорости. Их план состоял в том, чтобы заблокировать продвижение флота Куайлина, пожертвовав собой. Это была самоубийственная тактика, но флот Чжандона не знал страха и не жаловался. Они были элитой Чжоу Ю, и Чжоу Ю помнил имя каждого из них. Взамен он лишь просил искренне служить ему. Солдаты, которые находились под его командованием, за исключением еды, могли вообще больше ни о чем не переживать, так как Чжоу Ю брал все эти заботы на себя. Он даже заботился о семьях своих погибших солдат. Браки, похороны и другие семейные дела, все это не обходилось без участия Чжоу Ю. Он хотел, чтобы его солдаты сражались, не боясь за свои семьи и близких. Это был очень простой, но в то же время крайне эффективный план. В самом начале, флот Чжандона очень сильно уступал флоту провинции Цзинь. Когда Сан Цэ только захватил Чжандон, единственным хозяином реки Яньцзи был флот Лю Бяо. У Сан Цэ было всего около дюжины кораблей и всего несколько тысяч моряков. Его боевая мощь того времени ничем не отличалась от боевой силы нынешнего флота Лубу. Но именно Чжоу Ю был тем, кто полностью изменил эту ситуацию. Солдаты, которые не боятся смерти, и чиновники, которых нельзя подкупить. Если это нельзя было считать абсолютной силой, то что можно было назвать абсолютной силой? Однако Чжоу Ю мог содержать лишь 30 000 флот, так как Чжандон просто не мог позволить себе содержать солдат подобно тому, как это делал Чжоу Ю, поэтому лишь войска Чжоу Ю находились на особом положении. Так, даже умерев, они все еще могли получить свои награды. Земли Чжандона были крайне плодородными, но 6 регионов контролировались дворянами, еще 3 армии Сан Цэ. Остальные земли также считались собственностью армии Сан Цэ и раздавались отличившимся офицерам в качестве наград. Огонь. Куайлян посмотрел на бесстрашный флот Чжандона и про себя посочувствовал этим солдатам, так как они были козырными тузами Чжандона, в то время как флот провинции Цзинь в лучшем случае можно было назвать лишь элитой. Наверное, так получилось из-за того, что они слишком долго жили мирной жизнью. В провинции Цзинь, помимо обучения, все люди были сосредоточены на том, как улучшить свое благосостояние. Кроме того, Лю Бяо был весьма искусным воином и управленцем, а провинция Цзинь была довольно богата. Однако это вообще никак не сказалось на благосостоянии солдат. Они рисковали своими жизнями на войне, но что насчет их детей и жен? Если они умрут, то все их заработанные деньги станут бесполезны. Таким образом, солдаты провинции, имея так много забот, не были готовы с такой же отверженностью рисковать своими жизнями. Ну и что с того? Куайлян был намерен выиграть этот бой. Сколько времени уже прошло с тех пор, как их господин утратил интерес к новым завоеваниям? Но раз их господин стал старый и слаб, то он, Куайлян, будет сражаться вместо него, повышая его авторитет. Он снова вернет былую мощь провинции Цзинь. И пока он размышлял над этим всем, очередной залп огромных стрел устремился к флоту Чжандона. Стрелы баллист были не тем, что корабли этого времени могли выдержать. Так, вскоре еще один плоский корабль начал тонуть. Все верно, прежде чем корабли даже могли приблизиться к своим врагам, они погружались на дно реки. Это заставило Хан Дана сильно отчаяться. Он никогда ранее не сражался в подобных битвах. Все его тактики, уловки и навыки здесь оказались полностью бесполезными. Все его солдаты стали прыгать в реку. Хоть все солдаты морских флотов умели плавать, но тонущие корабли создают мощные воронки, которые способны утащить с собой на дно даже самых умелых пловцов. Командир, «Скорее уходи. У хан Дана осталось немного кораблей. Он приказал им заблокировать путь вражескому флоту и взять на себя удар баллист. Всем войскам продолжать натиск». Чжоу Ю холодным взглядом посмотрел на врага. Не то, чтобы он был слишком безжалостным. Наоборот, он весьма восхищался генералом Хан Даном. Он и Сан Цэни на людях называли его дядя Хан Дан. Однако поле боя все еще было полем боя, и здесь не было места для личных чувств. Так, он приказал отступить. Чжоу Ю и сам хотел спасти Хан Дана, однако ради его спасения им пришлось бы пожертвовать несколькими боевыми кораблями. Командир, генерал рядом с Чжоу Ю был не уверен. Видя мощь этого ужасного оружия врага, флот Хан Дана мог выиграть им разве что несколько секунд времени. Каждую секунду очередной их корабль погружался под воду. Естественно, что это сделало солдат несколько нерешительными. Чжоу Ю не говорил и лишь сузил свои глаза. Его взгляд действительно мог быть пугающим, так что генерал рядом с ним покрылся холодным потом. Он знал, что Чжоу Ю был крайне зол. «Есть, будет сделано!» Вытирая свой холодный пот, солдат закричал: «Всем войскам продолжать нападение!» Его голос был полон страха. Он боялся, что Чжоу Ю может обезглавить его. В результате, его голос был особенно четким и громким. «Командир, уходи! Скорее уходи!» — закричал Хан Дан на своем флагмане. Этот бой был слишком односторонним. До тех пор, как флот Любяо будет продолжать стрелять, флот Чжандона будет продолжать нести потери. Естественно, это до тех пор, пока у них есть стрелы, — прошептал про себя Чжоу Ю. Солдат, который ранее вызвал гнев Чжоу Ю, заметил, как тот негромко считал сам себе: раз, два, три, четыре. Тем временем, Хан Дан спрыгнул в воду с корабля. Трупы солдат и обломки кораблей были вокруг, что заставило его сожалеть о своих прошлых действиях. Если бы он знал, что все обернется подобным образом, что сообщил бы об этих кораблях Чжоу Ю намного раньше. Он думал, что Чжоу Ю смог бы распознать эти корабли, которые маскировались под флот Лубу. Но теперь было уже слишком поздно. Тысячи его людей погибли, а результат боя был даже более трагичным, чем когда он был осажден со всех сторон. Здесь речь шла о времени, когда он был окружен Ян Байху. Но тогда он по крайней мере сумел убить довольно много вражеских солдат, прежде чем его спасли. Потери Ян Байху были примерно такими же, как и его собственные. А что сейчас? Он был полностью разбит, даже не успев коснуться врага. Все эти солдаты находились под его непосредственным командованием. Несмотря на то, что он был довольно строгим человеком, он все еще заботился о своих людях. Но теперь, из-за его ошибки, они все были мертвы. Если после смерти существует жизнь, я, Хан Дан, буду работать, как ломовая лошадь, чтобы искупить все свои грехи перед вами. Хан Дан закрыл свои глаза и был совершенно спокоен, несмотря на то, что течение несло его прямо на один из башенных кораблей. Он не пытался сопротивляться водовороту, который формировал тонущий корабль. «Командир, надеюсь, ты сможешь выжить, генерал». Двое подчиненных Хан Дана быстро подплыли к нему. Они также прыгнули в воду, как и Хан Дан. Они знали, что тонущий корабль создает воронки, поэтому быстро поплыли прочь, но когда они увидели, что их генерал закрыл глаза и не пытался уплыть прочь, а вода уже достигла его лица. Неужели их генерал хотел умереть? Солдаты также имели теплые чувства к нему. Они знали, что Хан Дан был строг, но это было ради их же блага. Больше пота во время тренировок означало, что они получат меньше травм во время реального боя. Так, игнорируя опасность, они бросились назад к Хан Дану. Так, поддерживая его с двух сторон, они подняли его на поверхность. «Парни, вы что творите?» Хан Дан хотел умереть и спокойно ждал, пока водоворот поглотит его, но вдруг почувствовал, как кто-то хватил его. Он открыл свои глаза и увидел, как двое его солдат держали его. «Позвольте мне умереть, я хочу умереть, уходите». Хан Дан хотел умереть, так как ему было слишком стыдно показывать свое лицо перед всеми теми родственниками солдат, которые погибли из-за его ошибки. Ему также было стыдно смотреть в глаза Чжоу Ю и Хуангаю. «Господин, я больше не имею права встречаться с господином. Позвольте мне умереть». Хан Дан использовал свою силу, чтобы освободиться от хватки солдат, и быстро погрузился под воду. «Генерал». Два солдата начали паниковать. Если их генерал хотел умереть, то они не смогли бы остановить его. У них оставался лишь один путь. Они посмотрели друг на друга, а затем с немым согласием последовали за своим генералом, Погрузившись под воду, двое солдат последовали за Хан-Даном и снова потянули его. Он хотел оттолкнуть их, но затем увидел их невинные выражения, так он начал успокаиваться. Это были действительно его люди. Хан-Дан уже был готов всплыть, как два его солдата резко бросились к нему и ударили его прямо в голову. Хан-Дан понял, что что-то было не так, так как никогда не ожидал, что его люди атакуют его в затылок. Так, с болью он повернул свою голову. Солдат, который нанес удар по затылку Хан-Дана, был удивлен. Он попытался оглушить Хан-Дана, но, видимо, из-за давления воды, нанести достаточно сильный удар по голове было довольно сложно, так что его план провалился. Хан-Дан, который достиг суперкласса, пронзительным взглядом уставился на них. Он на самом деле рассердился, несмотря на то, что понимал, что это делалось ради него. Он даже хотел убить этих двоих на месте, но быстро вспомнил, что они делали это ради того, чтобы спасти его самого. Так, с равнодушным лицом он попытался вытолкнуть этих двоих прочь. Одного утопающего было вполне достаточно. Однако двое его людей изо всех сил пытались удержать его. Но сила Хан-Дана была намного выше, чем у них, так что он, наконец, смог освободиться от них. Однако в этот момент они достигли водоворота и тот начал засасывать их. В воде не было прочных поверхностей, за которые можно было бы ухватиться, поэтому полагаться можно было лишь на свои собственные силы. И тут Хан-Дан начал паниковать. Он не боялся своей смерти, однако он боялся, что двое парней, которые пытались спасти его, также умрут. «Хан-Дан разбит. Теперь твоя очередь, Чжоу-Ю», — ухмыльнулся Куайлян. Что он, что Чжоу-Ю были крайне умными людьми. Они оба были людьми, которые могли заставить своих врагов лишиться сна. Он не мог позволить Чжоу-Ю сбежать. И поскольку на пути Куайлина больше не было кораблей, преграждающих путь, он устремился вперед, к победе. Тем временем, Чжоу-Ю пристально наблюдал за вражеским флотом. «Генерал, мы должны покинуть корабль», — один из солдат рядом с ним сказал. Этот флот провинции Цзинь был слишком страшным. Генерал Хан-Дан был полностью разбит, даже не успев приблизиться к ним. И также было очевидно, что враг нацелился на их флагманский корабль. Так, если они не сбегут сейчас, то не смогут сбежать вообще. Четыре башенных корабля выстроились перед флагманом Чжоу-Ю. Иметь сердце спасителя – похвально, однако сила и мужество не имели ничего общего. Так, вскоре все четыре корабля начали тонуть. «Командир, уходите. Если вы не уйдете, их жертвы будут напрасными». 5. Чжоу-Ю резко встал со своего места. Настало время для контратаки. Глава 223. Поражение Чжоу-Ю, часть 3. Поднять паруса. Чжоу-Ю был крайне зол. В данный момент, если кто-нибудь осмелился задавать ему вопросы или спорить, его ждала бы лишь смерть. Так, все военные корабли подняли свои паруса без лишних вопросов. В результате, корабли начали ускоряться. Поднимают паруса, хотите сдаться? Большая часть парусов делалась из ткани белого цвета, поэтому на расстоянии они могли выглядеть точно так же, как белый флаг. Кроме того, поднятые паруса увеличивали зону для поражения от вражеского огня. Куайлян ухмыльнулся. Возможно, Чжоу-Ю запаниковал, столкнувшись со столь ужасным оружием. Это была вполне нормальная реакция. Хоть я и понимаю это, но у меня нет иного выбора, кроме как отправить тебя на дно реки. Единственный хороший красавчик Чжоу – это мертвый красавчик Чжоу. Куайлян поднял свою руку, приказывая баллистам открыть еще один залп. Как только они уничтожат флагман Чжоу-Ю, вся река Яньцзи окажется под их контролем. Лю Манг продал им все свои боевые корабли, тем самым сообщая Лю Бяо, что они не претендуют на реку Яньцзи. Их интересовала река Хуайхэ и месть Каакаа на центральных равнинах. Если бы на реке были три силы, то флот провинции Цзинь все еще должен был бы соблюдать баланс сил, но теперь, когда на реке осталось всего две силы, обе стороны могли использовать свои силы по максимуму, чтобы уничтожить друг друга, а победителю достанется река Яньцзи. Естественно, что Куайлян не сбрасывался с читов вероятность того, что армия Лубу просто пыталась столкнуть между собой силы Санце и Любяо. Однако их предложение оказалось слишком убедительным, а потенциальная награда слишком соблазнительной. Армия Лубу продала им 23 боевых корабля с полностью установленными баллистами. Это позволяло флоту провинции Чжоу в полной манере раскрыть свои силы и одолеть флот Чжоу-Ю. А после того, как и остальные их корабли будут оснащены этими баллистами, что сможет противопоставить им флот Чжандона. А когда они одолеют Санце, то они смогут нарастить производство военных кораблей. Куайлян не верил, что Лубу сможет сравниться с ними в скорости производства кораблей. «Отправляйся в ад!» Глаза Куайлян вспыхнули зловещим светом. В его глазах Чжоу уже был полностью разбитым и тонущим в реке. К сожалению, после его взмаха руки, ничего не произошло. Гигантские стрелы не устремились к флагману Чжоу, чтобы уничтожить его. «Что случилось?» – закричал Куайлян. Он едва не дымился от гнева. Изначально, он был настолько счастлив, что решил написать блестящую поэму по поводу того, как он уничтожил Чжоу, но теперь он выглядел так, словно его накормили мухами. И из-за этого чувства, он тут же сильно разозлился. «Господин Куайлян, в баллистах закончились стрелы», – несколько смущенно сказал Дин Лун. «Как и Куайлян, он очень хотел отправить на дно реки флагман Чжоу. К сожалению, этому не суждено было сбыться, так как в их баллистах закончился заряд. Баллисты могут выпустить за раз лишь 5 стрел», — сказал он Куайлину. Они оба знали, что баллисты могут стрелять лишь 5 стрелами за раз. Однако они слишком возбудились, увидев, что флот Чжоу терпит сокрушительное поражение, что совершенно забыли об этом. «Живо перезаряжайте их». Куайлян знал, что армия Лубу должна была научить их перезаряжать баллисты. Он быстро успокоился, но все еще был недоволен. Еще немного. Им не хватило совсем чуть-чуть, чтобы уничтожить флагман Чжоу и стать героями и спасителями провинции Цзинь. Апа, неужели господин Куайлян не знал, что баллисты могут выпустить за раз лишь 5 стрел? Хоть Чжоу не мог слышать разговоры Куайлина и Дин Луна, он все еще мог видеть их мрачные лица. Подавляющего Куайлина больше не было, теперь его заменил разбитый Куайлян. С момента, как флот Чжанциня была уничтожен флотом Лубу, Чжоу тщательно изучал всю информацию, которую он смог получить о новом оружии Лубу, так как он понимал, что независимо от того, что случится, рано или поздно Чжандону придется столкнуться с этим оружием. Он никогда даже подумать не мог, что Чжандон сможет получить план баллист Лубу. Изначально Чжоу активно разрабатывал планы о том, как сражаться против нового оружия, используя их текущий флот, но когда он получил новости от Санце, что они получили проект баллист, он забросил эти мысли. Но, неожиданно, появился шанс проверить его стратегии на практике. Баллисты были оружием, которое могло стрелять на расстоянии в 300 метров и за раз она могла совершать 5 выстрелов. Одного залпа баллист было достаточно, чтобы уничтожить небольшой флот, а 5 залпов могли полностью стереть с лица морей практически любой современный флот. Яркий примером был флот Хандана. Ган Нин открыто высмеял флот провинции Цзинь за свои ужасные боевые навыки. Дабы эффективно использовать боевую мощь баллист, он приказал двум кораблям целиться в одну цель. Это увеличило количество повреждений и потерь во вражеском флоте. Так, он смог уничтожить флот, который в 3 раза превосходил его всего одним зарядом баллист и 5 залпами. С таким подходом, Ган Нин без проблем смог бы уничтожить львиную долю флота Чжоу. Однако, Куайлян и Дин Лун совершили большую ошибку, стреляя сразу из всех баллист по приближающимся к ним кораблям. Они решили, что их концентрированный огонь посеет панику в рядах врага, и их план сработал бы, если бы они сражались с каким-нибудь другим флотом. Но этот флот был козырным тузом Чжоу, их план был совершенно бесполезным против него. Своими 5 залпами они лишь смогли уничтожить флот Хандана, но баллисты могут совершить лишь 5 выстрелов за раз, и это была их самая большая слабость. После 5 залпов, на них нужно было сменить тетиву. Ранее Чжоу вел подсчет количества залпов, и когда это значение достигло 5, настало время для контратаки его флота. «Живо перезарядите их!» Куайлян был очень мрачным. Хоть Ган Нин и научил их перезаряжать баллисты, это все еще был крайне тяжелый и трудоемкий процесс. Им нужно было зарядить новые стрелы в баллисты, а затем множество солдат разом должны были заменить тетиву. В мирное время это не было проблемой, но посреди боя это было крайне сложно сделать. Тем более, что сейчас флот Чжоу с угрожающей скоростью приближался к ним. «Господин Куайлян, нам также стоит поднять паруса», — предложил Дин Лун. Согласно инструкциям Ган Нина, им нужно было держаться на расстоянии от врага, особенно, если им нужно было перезарядить баллисты. В противном случае, они будут вынуждены вступить в ближний бой. У нас нет другого выхода. Поднять паруса, всем кораблям, отступаем назад. Куайлян почувствовал разочарование. Изначально бой шел, как по маслу, подобных вещей просто не должно было произойти. Казалось, что их просто высмеивали. Хорошо, что Куайлян не испытывал проблем с сердцем. Если бы на его месте оказался кто-то со слабым сердцем, то он скорее всего уже умер бы. Хочешь увеличить дистанцию? Чжоу Ю также заметил, что флот провинции Цзинь пытается перезарядить баллисты и понимал, что Куайлян попытается увеличить дистанцию, чтобы выиграть время. Однако он не был намерен давать ему такую возможность. Он хорошо знал от уцелевших солдат Чжан Циня о том, что произошло в той битве с Ганнином. Если они не преследовали флот Ганнина, то он преследовал их и атаковал с расстояния. Если же они решали пойти с ним на сближение, то он просто отступал, не позволяя им приблизиться к нему. Именно эта простая стратегия стала причиной полной гибели флота Чжан Циня. Но нынешнее поле боя отличалось. Хоть боевые корабли были такими же, как у Ганнина, а флот провинции Цзинь был сильнее флота Ганнина, но самым большим отличием было то, что их противником был Чжоу Ю, человек два во всем Чжандоне. Другой ветер, другая вода, разные реки. Господин Куайлян, в другой ситуации твоя смерть была бы под большим вопросом, пробормотал Чжоу Ю. Естественно, что Куайлян также понял, что что-то было не так. Скорость их кораблей была меньше, чем у кораблей Чжоу Ю, и если все так и продолжится, то они будут пойманы до того, как закончит перезарядку баллист. Хуже всего было то, что сейчас они направлялись вниз по течению и в конечном итоге могли упереться в Чжандон. Куайлян вел свои корабли прямо на флагман Чжоу Ю, чтобы баллисты смогли нанести наибольший урон. В результате, чтобы отступить на максимальной скорости, им нужно было развернуть свои корабли. Однако корабли этого времени были не такие маневренные, как более современные корабли. Таким образом флот провинции Цзинь стал отступать задом, что повлекло за собой увеличение сопротивления кораблей обводу и снижение скорости в сравнении с флотом Чжоу Ю. Но если флот Чжоу Ю поймает их, они порвут их, как тузик-грелку, поскольку большая часть флота Чжоу Ю все еще была полностью невредима. Куайлян не верил в чудеса и знал, что его 7000 моряков не смогут совладать с 20000 армией Чжоу Ю. Если они вступят в ближний бой, то Санчжанкоу станет могилой Куайлина. Стиснув свои зубы, Куайлян пришел к выводу, что он во что бы то ни стало, не должен позволить флоту Чжоу Ю поймать себя. Так, чтобы они выиграли время для перезарядки баллисты и смогли увеличить разрыв, кто-то должен был остаться позади, чтобы прикрыть их отступление. Пускай корабли 1, 4 и 6 вооружатся луками и нападут на флот Чжоу Ю. Не имея другого выхода, Куайлян лишь мог пойти таким путем. У него было 23 боевых корабля, и каждый корабль был бесценным. И самая большая потеря для него были баллисты, которые находились на этих кораблях. Это оружие воистину было бесценным. Чтобы приобрести их, ему пришлось отдать 4000 мастеров кораблестроителей и 20000 золотых. Поэтому, естественно, что Куайлян крайне неохотно хотел расставаться с этими кораблями. Однако, еще больше он не хотел потерять весь свой флот. Да, Дин Лун кивнул головой. Он также знал, что означает жертва этих кораблей. Те, кто были на борту этих кораблей, не имели другого выбора, но и Дин Лун также ничего не мог поделать с этим. Хоть он и был генералом этого флота, он все еще должен был выполнять приказы Куайлина, так как его слова были военными приказами. Так, он приказал 1, 2 и 6 кораблям развернуться и пойти в нападение на флот Чжоу Ю. Этот приказ практически привел солдат в состояние бунта, так как никто из них не горел желанием жертвовать собой. Вражеский флот имел 20000 солдат на своей стороне, которые были подобны тиграм, которые жаждали их крови, поскольку они сами стали причиной гибели многих их товарищей. Однако Дин Лун еще раз повторил приказ, и на этот раз в ход пошли угрозы. Он угрожал их семьям в Чжанся. В результате, 3 корабля отстали от основного флота, а затем отправились в безумную атаку на флот Чжоу Ю. Слова Дин Луна имели 2 смысла. Во-первых, если они не одолеют Чжоу Ю, то их семьи никогда не познают мира, а во-вторых, если они откажутся атаковать его, то тогда уже они сами будут угрожать жизням их семей. Таким образом, солдатам на кораблях не оставалось ничего другого, кроме как принять приговор смерти. План Куайлина сработал, и 3 корабля напали на флот Чжандона, не используя баллист. Один за другим, корабли Чжандона стали собираться вокруг этих 3 кораблей. Вскоре все 3 корабля были уничтожены численно превосходящим врагом. Командиры кораблей, незадолго до того, как их убили, отправили последнее сообщение основному флоту. «Мы надеемся, что генерал хорошо позаботится о наших семьях. Решил пожертвовать одной рукой – неплохой план». Чжоу также был восхищен действиями Куайлина, так как если на его месте оказался он сам, он тоже с большим трудом смог бы отказаться от баллист. В результате этого хода Куайлян потерял 1/7 своей боевой силы, но зато он смог увеличить разрыв в дистанции. «Господин Куайлян, если бы это было мирное время, то, возможно, вы смогли бы выиграть таким образом. Но теперь, простите, однако даже небеса не на вашей стороне». Чжоу Ю поднял свою руку и между его пальцами подул холодный ветер. «Ветер!» — улыбнулся он. Именно этого момента он и ждал. Чжоу Ю давно знал, какой будет погода на реке Инцзи. И хоть он не мог управлять ею, он все еще мог предсказать, когда будет ветер. Этот ветер был благословением для тех, кто шел вниз по реке, и настоящим проклятием для тех, кто подымался вверх по течению. «Ветер!» — лицо Куайлина замерло. Он не знал, когда начнется ветер. Хоть ветер помогает всем кораблям двигаться быстрее, но максимальную выгоду от этого получал именно флот Чжоу Ю, потому что корабли Чжоу Ю обладали особенно высокими и большими парусами. Его собственный флагман был самым большим и обладал наибольшим количеством парусов. Таким образом, ветер придал значительное ускорение его кораблю, и флот Чжоу Ю стал быстро нагонять флот Куайлина. «Твою мать!» Куайлян практически был убит от горя. Даже небеса выступали против него. Похоже, что боги отказывались принимать голову Чжоу Ю. Флагман Чжоу Ю быстро нагнал один из кораблей флота Куайлина. Однако Чжоу Ю просто проигнорировал его и решительно устремился к флагману Куайлина. «Баллисты готовы?» – рассерженно спросил Куайлян. Изначально они были охотниками, а флот Чжоу Ю жертвой, но теперь их роли кардинально изменились. «Еще нет». Дин Лон вытер пот со лба. Они оба были в одной лодке во всех отношениях. Так, когда флагман Чжоу Ю направился к их кораблю, Дин Лон начал паниковать. После стольких лет войны с Чжандоном, у него выработался сильный страх перед Чжоу Ю, который все это время командовал флотом Чжандона. «Нет!» — воскликнул Куайлян. «Прикажите кораблям 5 и 7 развернуться и вступить в бой». Еще два корабля были принесены в жертву, чтобы защитить флагман Куайлина. Да, Дин Лон лишь мог бессильно следовать приказам. Единственным человеком, который нес реальные потери, жертвуя своими солдатами, был именно Дин Лон. Он лишь надеялся, что эта битва все еще сможет принести ему славу, и он сможет восполнить потери своего флота. Но до того, как корабли смогли вступить в бой с флагманом Чжоу Ю, они уже сильно отстали от него и теперь изо всех сил пытались нагнать его. «Девять корабль, отвлеките врага!» Дин Лон отдал приказ, чтобы позволить их флагману сбежать. Но Куайлян лишь криво улыбнулся. «Слишком поздно!» Флагман Чжоу Ю врезался во флагман Куайлина. Корабли Куайлина были из флота Лубу, и они были оснащены лишь баллистами. Эти корабли достались ему из Чжанся. Несмотря на то, что провинция Цзинь имела хорошо развитую судостроительную отрасль, по большей части они специализировались на создании торговых кораблей, поэтому их корабли были слабо пригодны для военных действий. Старик Лю Бяо также больше не был заинтересован в новых завоеваниях, поэтому его таланты тоже не были задействованы. Уже то, что они могли поддерживать и ремонтировать корабли, можно было считать неплохим достижением. Но флагман Чжоу Ю отличался. Это был башенный корабль, созданный для войны. Он был в два раза больше, чем обычный корабль. Поэтому, когда он врезался во флагман Куайлина, его корабль начал трещать по швам. Если бы не тот факт, что его корабль был сделан из очень прочной древесины, то корабль и вообще мог бы потонуть. «Господин Куайлян, скорее бегите!» Дин Лон достал свой меч, защищая Куайлина. Он мог пожертвовать всем своим флотом здесь, но он не мог позволить Куайлину умереть здесь. Если Куайлян умрет или будет захвачен, Хуан Су не только не простит ему этого, но и даже его семья может быть полностью уничтожена кланом Куай. Куайлян не стал спорить с ним, поскольку понимал, что сейчас не время для этого. Он быстро кивнул головой и бросился прочь. Он был ученым. Хоть он владел множеством боевых приемов, они в основном были использованы для самообороны. Если он сейчас начнет сражаться, то только станет лишней обузой для своих солдат. Его жизнь сейчас была главным приоритетом. Все корабли, которые все еще могли отступить, также бросились назад, чтобы вступить в бой с флагманом Чжоу Ю. Но тот, несмотря на то, что был окружен дюжиной кораблей, вовсе не паниковал, так как знал, что победа была на его стороне. Глава 224. Поражение Чжоу-Ю, часть 4. Все войска, в атаку. Несмотря на то, что Чжоу-Ю был красавчиком и ученым, он также был довольно сильным воином. Однако его настоящую силу видел лишь Сан-Це, когда они были моложе. И это еще раз доказывало, что Чжоу-Ю был по-настоящему страшным человеком. Он с легкостью взмахнул мечом в одной руке и, уперевшись второй рукой о поручни корабля, перепрыгнул через них на корабль Куайлина, а на поручнях остался отпечаток его руки. Эти поручни были сделаны из очень прочного дерева, которое даже мечом было не так просто разрубить, так что это наглядно показывало, что сила Чжоу-Ю уже достигла сферы суперкласса. Около 20 кораблей окружили флагман Чжоу-Ю, опустив абордажные лестницы, тысячи людей устремились на него. Однако Чжоу-Ю был бесстрашен. Как только он убил одного из своих врагов, он заметил человека в наряде ученого. Даже во время морских сражений, солдаты все еще должны были быть в доспехах, чтобы их не поразили шальной стрелой. Но среди них был один человек, который все еще был в обычную мантию, и этим человеком был Куайлян. «Господин Куайлян, куда это вы собрались?» – негромко сказал Чжоу-Ю, но его руки не прекращали двигаться, и он разрубил еще двоих солдат, что сильно напугало солдат вокруг. «Герцог Чжоу». Куайлян также заметил Чжоу-Ю с окровавленным мечом в руке. Неужели он проиграет Чжоу-Ю прямо здесь? Чжоу-Ю был не только умным и расчетливым стратегом и ученым, но также был крайне искусным в боевых искусствах. Этот человек был величайшим врагом провинции Цзинь. Так, Куайлян совершенно не ожидал, что его охота на Чжоу-Ю закончится тем, что он сам станет добычей последнего. «Господин Куайлян, я много слышал о вас и давно хотел встретиться с вами. И похоже, что сегодня мое желание сбылось. Мне все еще предстоит многому научиться, поэтому я был бы рад получить несколько наставлений с вашей стороны. Будьте добры, проследуйте за мной в Чжандон в качестве гостя». Несмотря на то, что Тон Чжоу-Ю был крайне вежлив и он просил Куайлина поделиться с ним опытом в Чжандоне, но суть его слов означала, что Куайлину лучше сдаться и проследовать за ним в Чжандон, как военнопленному. «Хочешь, чтобы я сдался, Бугага? Если бы не Чжоу-Ю, Куайлян, может, и сдался бы. После этого он смог бы уйти в отставку и заниматься преподаванием в его особняке остаток своей жизни. Но как насчет его господина? Его брат также сгорел бы от гнева, если бы он сдался. Так что он просто не мог сдаться. Он и его брат обещали хранить верность этому человеку до самой его смерти. Несмотря на то, что их господин уже был стар, их обещание все еще было в силе. Чжоу-Ю, ты действительно заслуживаешь своей репутации. В Чжандоне действительно много талантов. Ты действительно великий гений под небесами. Вдохнул Куайлян. Когда он сам был молод, ему было очень далеко до уровня Чжоу-Ю. Господин Куайлян, вы сильно переоцениваете нас, но вам стоит составить мне компанию и посетить наш Чжандон. Продолжал уговор Чжоу-Ю. Ха-ха, Чжоу-Ю, несмотря на то, что Чжандон действительно хорош, это не то место, где мне хотелось бы уйти на покой, несмотря на то, что это тело старое и не может похвастаться всей своей силой. Чжоу-Ю обращался к Куайлину крайне вежливо, как к старшему, поэтому Куайлян должен был ответить тем же. Другими словами, господин Куайлян отказывается от моего приглашения. Лицо Чжоу-Ю снова наполнилось холодом. Тогда не вините меня в том, что я поднял на вас руку. Чжоу-Ю снова начал орудовать своим мечом, и он прямиком направился к Куайлину. Поскольку тот отказался следовать за ним в Чжандон, у него не было иного выбора, кроме как убить Куайлина прямо здесь. Куайлян был подобен рыбной кости, застрявшей в горле. Если ему позволить жить и дальше, то не только жизнь людей Чжоу-Ю, но и сам Чжоу-Ю окажется в смертельной опасности. Куайлян и его брат были двумя мозговыми центрами провинции Цзинь, которые действительно представляли большую угрозу для Чжандона. «Господин Куайлян, бегите! Дин Лун уже здесь!» Дин Лун встал на пути атаки Чжоу-Ю, но в результате он почувствовал, как его руки онемели. Чжоу-Ю был крайне силен и достиг уровня супи-класса, в то время, как Дин Лун был лишь генералом два ранга. Так, его рука хрустнула и кровь начала капать на землю. «Дин Лун!» Чжоу-Ю презрительно улыбнулся. «Если бы это были Вен Пин, Хуан Чжоу, Ган Нин или даже Хуан Су, то Чжоу-Ю все еще отвлекся бы на них. Тем не менее, Дин Лун был просто генералом два ранга и не стоил его времени. Но раз он посмел встать на его пути, то сначала он должен отправить его в ад. Чжоу-Ю уже вошел в раж для убийства людей, и его меч жаждал крови. Запомни, тот, Кто тебя убил? Это Чжоу Ю. Его меч устремился вперед, подобно змее. Его скорость была настолько велика, что обычные люди просто не могли увидеть его траекторию движения. Это было слишком быстро. Дин Лон просто не мог увидеть его оружие. Это был призрачный стиль, чья задача заключалась в том, чтобы застать своего оппонента врасплох и закончить бой как можно быстрее. К примеру, Се Фей, который был лишь генералом 2 класса, с помощью подобных техник практически сумел убить Шжан Циня, который уже достиг суперкласса. Лишь благодаря вмешательству Сан Це, Шжан Цинь остался тогда жив. Но Чжоу Ю полностью отличался. Он уже достиг уровня суперкласса и в совершенстве овладел своим мечом. Он был намного сильнее Су Фея. Если бы ему пришлось сражаться против Чжан Циня, то он был полностью уверен в том, что сможет одолеть его всего парой ударов. Из-за атаки Чжоу Ю, Дин Лон не мог атаковать его в ответ, так что в отчаянии он лишь мог защищать свои жизненно важные органы изо всех сил. И хоть каждый удар Чжоу Ю заставлял его истекать кровью все больше, он все еще был в состоянии защитить свою жизнь. «Генерал, мы здесь». Солдаты из других кораблей также начали прибывать на поле боя и тут же стали атаковать Чжоу Ю, а Дин Лон воспользовался этим моментом и быстро отступил. Он знал, что эти солдаты не смогут справиться с силой Чжоу Ю, но они все еще могли выиграть для него время. «Господин Куайлян, скорее бежим!» Дин Лон догнал Куайлина, и они забрались на небольшую шлюпку, чтобы сбежать на другой башенный корабль. Чжоу Ю начал злиться, так как из-за солдат, которые встали на его пути, Куайлян и Дин Лон смогли сбежать от него. Конечно, это лишь отсрачивало неизбежное, но пока Куайлян был где-то рядом, Чжоу Ю не мог позволить себе расслабиться. В конечном итоге он даже пожертвовал немалым количеством своих кораблей, да и судьба Хан Дана была неизвестна. Глаза Чжоу Ю яростно загорелись, когда он наблюдал за Куайлином и Дин Лоном в лодке. Если бы Куайлян был достаточно беспощадным, то он уже бросил бы все корабли и сбежал бы в одиночку. «Вы все умрете». Меч Чжоу Ю ускорился, и вскоре несколько солдат с перерезанными шеями упали на землю, а затем, издав слабый вздох, окончательно умерли. Несмотря на то, что положение дел вокруг Чжоу Ю было вполне спокойным, но в других местах битвы ситуация сильно отличалась. Несмотря на то, что его флагман был в 2 раза больше обычных башенных кораблей и имел на своем борту в 2 раза больше людей, несколько тысяч солдат из флота Куайлина все еще сильно превосходили его силы. Докладываем, баллисты закончили перезарядку. Как только Куайлян забрался на борт соседнего корабля, мрачным взглядом наблюдая за флагманом Чжоу Ю, к нему подоспели хорошие вести. «Наконец-то закончили!» — воскликнул Куайлян. Пока у них были баллисты, они могли не бояться Чжандона. И хоть он потерял уже 7 боевых кораблей, у него все еще оставалось 16 кораблей. Дин Лон также расплылся в улыбке, несмотря на травму на своем лице. «Даже среди извилистых дорог встречаются красивые цветы. Передайте мой приказ всем войскам взять на прицел флагман Чжоу Ю». Дин Лон больше не боялся. Теперь он просто хотел потопить флагман Чжоу Ю, так как это позволит ему выделиться и прославиться. Однако, прежде чем он успел отдать приказ открыть огонь, из его рта вырвался сгусток крови, и он почувствовал боль в груди. Посмотрев на свою грудь, Дин Лон увидел, как из нее торчала стрела. Он не имел 2 сердец, как Чжоу Тай, так что стрела поразила непосредственно его единственное сердце. «Ты!» Дин Лон поднял свой взгляд и понял, что их догнал не только флагман Чжоу Ю, но и остальной его флот. Военные корабли уже были совсем близко, из-за чего баллисты больше не давали никакого преимущества. А человек, который выстрелил в Дин Лона, был стариком с длинной бородой и усами. Взгляд Дин Лона размылся, и он упал в реку. «Генерал Дин Лон». Куайлян также быстро среагировал. Дин Лон был поражен мужчиной в желтом костюме и седыми волосами. В армии провинции Цзинь был подобный человек, это Хуан Чжун, который достиг гиперкласса и мог сравниться в силе с Лубу. Но в Чжандоне также был подобный эксперт, и он служил клану Сан на протяжении 3 поколений. Позднее он с позором сдался Каакао согласно плану Чжоу Ю, после чего Каакао еще сильно пожалеет о том, что принял его капитуляцию. Это был Хуан Гай. Хуан Гай и Хан Дан были генералами на пике суперкласса, но разница между ними заключалась в том, что Хуан Гай еще умел работать своей головой. Вместе они сражались на протяжении нескольких десятилетий, из-за чего поражение Хан Дана сильно разозлило Хуан Гая. У Сан Цзяня было 4 могущественных генерала. Чен Пу, Хан Дан, Хуан Гай и Цзумао. Цзумао погиб от рук Хуа Сюном во время сражения Санчжэна с Донг Чжуа. Теперь они также потеряли Хан Дана. Именно из-за этого, как только у Хуан Гая появился шанс убить Ден Лона, он тут же застрелил его. И прямо сейчас он направил свой лук на Куайлина. Поскольку тот не обладал боевыми навыками, как Ден Лон, он был очень легкой мишенью. Глава 225. Поражение Чжоу Ю, часть 5. Теперь баллиста была совершенно бесполезна. Флагман Чжоу Ю и боевые корабли Куайлина уже были вовлечены в ближний бой. А так как расстояние между кораблями было очень близким, использование баллист могло причинить вред не только флагману Чжоу Ю, но и дружественным кораблям. Куайлину также было не до управления кораблями, так как сейчас он находился под прицелом. Ден Лон уже был мертв, а он был на очереди. В этот момент Куайлян действительно почувствовал сильное сожаление. Он хотел повторить сценарий победы Ганнина, отправив Чжоу Ю на корм рыбам, что однозначно повысило бы его славу в провинции Цзинь. Но неожиданно неудачное поле боя и отсутствие учета боевых способностей баллист привело к тому, что теперь он был уже одной ногой в могиле. Хорошо, что Куайлян предусмотрительно ранее отправил два корабля с баллистами в провинцию Цзинь, в противном случае, он действительно бы уничтожил провинцию Цзинь своими собственными руками. Господин Куайлян, прекращайте сопротивление. Чжоу Ю также увидел, как Хуан Гай убил Ден Лона. Он понимал, что у Куайлина не было шансов на спасение. Если бы они встретились друг с другом в мирное время, то стали бы отличными друзьями. Изначально он приглашал Куайлина к себе в гости, но теперь он должен был наблюдать за тем, как этот гений падет. Хуан Гай натянул свой лук. Его глаза были не такими хорошими, как раньше, но он все еще был полностью уверен в своих навыках. Он уже собирался выстрелить, когда из-за флагмана Чжоу Ю раздались громкие крики. Это оказался большой флот с зелеными знаменами. Хуан Гай нахмурился. Этот был 70-000 флот провинции Цзинь с более чем 200 боевыми кораблями. Сам Хуан Гай сражался с этим флотом уже не менее 10 раз. «Это они!» — воскликнул Куайлян, услышав крики и увидев приближающийся флот. Зеленый флаг и манера речи — это без сомнения был флот провинции Цзинь. Куайлян еще никогда в жизни не был настолько рад. Он воспользовался тем, что Хуан Гай отвлекся на крик и быстро скрылся из его поля зрения. Когда Хуан Гай попытался его отыскать снова, он уже полностью скрылся внутри башенного корабля. Так, Хуан Гай отложил свой лук и взял меч, приготовившись встретить врага. Чжоу Ю также взмахнул своим мечом. Армия провинции Цзинь смогла выиграть достаточно времени, чтобы дождаться подкрепления. После того, как флот Хан Дана был разбит, а Куайлян был практически убит, наконец, на сцену вышел основной военный флот провинции Цзинь. В данный момент флагман Чжоу Ю находился ниже по течению флота провинции Цзинь. Таким образом, если они сейчас попытаются вернуться на свои изначальные позиции, то их спины будут превращены в решето. Чжоу Ю не хватило времени одной лавандовой палочки. Именно столько времени ему нужно было, чтобы добить Куайлина. Чжоу Ю хотел сразиться именно с флотом провинции Цзинь, а не Куайлинем, однако теперь он не мог этого сделать. Главной причиной было то, что он уже лишился 1/3 своего флота. И если они проиграют и этот бой, то Чжандон больше не сможет вести наступательные войны. Флот с зелеными знаменами приближался сзади, а иероглифы на них говорили о том, что флотом командовал Вен Пин. Несмотря на то, что он был лишь заместителем генерала, но он был даже сильнее Хуан Су. Вступление в бой Вен Пина действительно спасло провинцию Цзинь от полной потери Чжан Ся. И несмотря на то, что он был лишь заместителем генерала, в его подчинении находилось 50-000 солдат, в то время, как под командованием самого Хуан Су было лишь 20-000 солдат, включая 7000 солдат Ден Лона. Чжоу Ю теперь не имел времени убить Куайлина, так как Вен Пина не стоило недооценивать. Он просто не мог позволить проигнорировать такую угрозу и оставить свою спину открытой. «Сигнальте отступлением!» — крикнул Чжоу Ю, вернувшись на свой флагман. «Есть!» — ответил сигнальный. Он также видел приближающийся флот. Обычно они спешили навстречу своим врагам, дабы одолеть их, несмотря на то, что у них было численное преимущество. Однако они уже лишились флота Хан Дана и даже жизнь самого Хан Дана была под вопросом. Также многие из кораблей Чжоу Ю получили различные повреждения из-за залпов баллист, а теперь еще и их спины были открыты. Если в таком положении они вступят в бой, то однозначно проиграют. Флот Чжоу Ю снова показал, что он не зря назывался его козырем, так как они быстро перестроились и стали организованно отступать. Несмотря на то, что они нагнали Куайлина, теперь им было не до него, Санчжанкоу. Лишь теперь Чжоу Ю понял, какую цель преследовал Куайлян. Этот Куайлян действительно разработал отличный план. Он использовал баллисты, чтобы заставить Чжоу Ю преследовать его и тем самым отвести свои войска от их базы, игнорируя другие опасности. Если бы Куайлина не было на этих кораблях, то Чжоу Ю даже не подумал бы преследовать их и продолжал бы скрываться в Санчжанкоу, так как баллисты были непригодны для осады портов, несмотря на всю свою невероятную силу. Но теперь они не могли вернуться в Санчжанкоу и не могли защитить это место. Так, у Чжоу Ю оставался лишь один вариант – сдать Санчжанкоу. «Господин Куайлян, у вас действительно есть первоклассные таланты, как жаль, что они служат не моему брату. Этому старику Лю Бяо действительно повезло». Непроизвольно вздохнул Чжоу Ю. Лю Бяо уже был стар и лишился боевого духа. Так он превратился в человека, который просто ждал своей смерти, награждая или наказывая людей вокруг него своим фаворитизмом. И то, что ему удалось завербовать себе на службу таких гениев, как братья Куай, это действительно была большая удача. Они отступают. Если бы Куайлян знал ход мыслей Чжоу Ю, то выразил бы ему искреннюю благодарность за такую похвалу, ведь в действительности он просто хотел уничтожить 30000 флот Чжоу Ю, чтобы прославиться, полагаясь лишь на 7000 солдат Денлона. Это сделало бы его клан Куай в провинции Цзинь настоящей легендой. Он даже подумать не мог, что основной флот провинции Цзинь станет его спасителем. На самом деле то, что флот провинции Цзинь прибыл так рано, действительно было большой удачей Куайлина. Когда они заметили битву между флотом Чжоу Ю и Куайлина, то решили, что это была некая уловка Чжоу Ю, чтобы выманить их основной флот, а затем нанести сокрушительный удар. Поэтому Хуан Су решительно отказался выводить корабли на воду. Он остался в лагере и наблюдал за развитием событий на реке. Но даже когда Куайлян уничтожил флот Хан Дана, Хуан Су все еще не осмеливался выходить на реку. Он все еще был свято убежден, что это была ловушка, и даже высмеивал Чжоу Ю, как идиота, который пожертвовал частью своего флота лишь для того, чтобы выманить их. К счастью, Вен Пин так не считал. Как Чжоу Ю мог быть дураком в военной стратегии? Чжоу Ю был настоящим гением, который был одинаково хорош как в военных делах, так и в гражданских. Именно из-за его стратегии они лишились половины Чжанся. И этот человек не разбирался в военных стратегиях. Даже если бы это был спектакль, он ни за что не пожертвовал бы целым кораблем и тысячами жизней. Так, Вен Пин приготовил войска к выходу и был на грани того, чтобы пойти против приказов Хуан Су. Но в то время, как флагман Чжоу Ю был окружен, в лагерь флота провинции Цзинь пришел гонец из Саньина с приказом поддержать Куайлина в его нападении на Чжоу Ю, чтобы отбить Санчжанкоу. В этом сообщении также говорилось, что Куайлян сумел заполучить секретное оружие армии Лубу, и это подтвердило подозрение Вен Пина, что сейчас на реке была самая настоящая битва между Чжоу Ю и Куайлинем. Хорошо, что войска Вен Пина уже были готовы выдвинуться в путь, в противном случае они смогли бы оказать поддержку лишь трупу Куайлина. Ранее Хуан Су был против того, чтобы выходить на помощь, заявляя, что это были уловки, но теперь он превратился в посмешище, так как Чжоу Ю на самом деле сражался с Куайлинем, под командованием которого был один из флотов самого Хуан Су во главе с его генералом Ден Лоном. Так, Вен Пину пришлось успокаивать Хуан Су, сказав, что с каждым такое могло случиться, так как Чжоу Ю действительно был очень хитрым и коварным. Лишь после этого Хуан Су также вывел свой флот на воду. Теперь, даже если он убьет Хуан Су, он все еще сможет вернуться назад, так как Чжоу Ю покинул Санчжанкоу и тот остался полностью незащищенным. Таким образом, они смогли вернуть себе Чжанся, уничтожить их. Боевой дух армии провинции Цзинь начал расти. В такой ситуации Чжоу Ю не посмел вступить с ними в бой и мог лишь отступить. Его флагман прошел мимо кораблей Куайлина, в то время как он сам смотрел на флот Куайлина и прокричал. «Это был великолепный урок, господин Куайлян, спасибо за ваши наставления. В следующий раз этот Ю ответит вам взаимным уроком». Когда 70000 флот нападал на Санчжанкоу, Чжоу Ю все еще в одиночку умудрялся противостоять им. Даже после того, как боевой дух его флота упал после новостей о поражении Сан Це, Чжоу Ю все еще крепко держал свои позиции. Но из-за своей гордыни, он захотел разобраться с Куайлинем, А в результате, он был вынужден сдать Санчжанкоу. Более того, они даже не знали, был жив или мертв Хан Дан, полностью лишившись его флота. И как в подобной ситуации Чжоу Ю мог оставаться спокойным. С другой стороны, Куайлян также лишился нескольких своих кораблей и Ден Лона. Тем не менее, поражение в этой битве все же досталось Чжоу Ю. Когда Чжоу Ю посмотрел на корабль Куайлина, тот обернулся и сказал: «Красавчик Чжоу, удачного пути». Куайлян действительно не ожидал, что ему так повезет. Он уже практически смирился с мыслью, что будет разгромлен Чжоу Ю, а в результате это Чжоу Ю лишился Санчжанкоу. Это действительно был приятный сюрприз. Но Куайлян все еще не был доволен, так как именно он все еще был полностью побежден Чжоу Ю. Он полностью проиграл с точки зрения интеллект, так как он полагался исключительно на силу баллисты и не учел время и место боя. Но перед тем, как ты уйдешь, позволь мне отправить тебе прощальный подарок. Куайлян поднял свою руку. Пропустите большую часть флота Чжандона, а затем атакуйте последних. Несмотря на потери, у него все еще осталось 11 кораблей, что означало, что у него было еще 55 баллист. Куайлян боялся атаковать флагман Чжоу Ю, опасаясь того, что он может развернуться, чтобы пойти на них в отчаянном нападении, и тогда он однозначно не сможет сбежать. Поэтому он не решился пойти на нечто подобное. Так, он решил получить небольшую награду, чем идти на большие риски. Поэтому он отдал приказ атаковать задние корабли отступающего флота Чжоу Ю, чтобы еще больше насолить им. Флот Чжоу Ю насчитывал 30 000 человек. С учетом потерь Хан Дана, Чжоу Ю потерял около 10 000 человек. В то же время Куайлян лишился 3000 человек и Ден Лона, но в результате они смогли вернуть Санчжанкоу. Так, у Чжоу Ю осталось лишь 20 000 солдат. Поэтому можно было смело заявить, что его поход на Чжанся завершился полной неудачей. Глава 226. Принудительный брак. Итак, война за Чжанся подошла к концу. Чжоу Ю лишился Санчжанкоу, однако Хуан Су, который жаждал пойти дальше и развернул контратаку, лишился 7000 солдат. Так что теперь у него осталось всего 3000 солдат, и это не считая потери Ден Лона и его 6000 солдат. Тогда Лю Бяо выделил Хуан Су еще 10 000 солдат, чтобы помочь ему укрепить свои позиции, и экспертов, которые умели пользоваться баллистами. Вень Пин также снабдил все свои корабли 5 баллистами. Так 50 000 солдат, 160 кораблей и более 800 баллист вызывали чувство страха и онемения абсолютно у всех. Однако Сан Цэ также не сидел без дела. Он в первую очередь снабдил баллистами флот Чжоу Ю. Кроме того, они также получили новости, что ремесленники, которых они передали Лу Бу, направились в Шаочун вместе с Лю Мангом. Это означало, что армия Лу Бу не претендовала на контроль реки Янцзи. В результате, Сан Цэ со скрипом в сердце взял 15 000 солдат из тех 30 000, что охраняли Чжандон, и передал их под командование Чжоу Ю. Кроме того, из-за того, что корабли Чжандона были лучше как в конструкции, так и в материалах, из которых они строились, на каждый боевой корабль Чжандона было установлено по 7 баллист вместо стандартных 5. Так, несмотря на то, что у них было меньше кораблей, в плане количества баллист они ничем не уступали флоту провинции Цзинь. Спустя немного времени, в водах недалеко от Хуанчжоу и Вечина произошло несколько крупномасштабных сражений между Чжандоном и провинцией Цзинь. Эти битвы полностью отличались от прошлых битв, и каждый день обе стороны несли потери, которые исчислялись тысячами людей. Всего за один день войны, флот Чжандона лишился 27 боевых кораблей с суммарным экипажем около 10 000 человек, а флот провинции Цзинь лишился аж 50 кораблей. Такие потери были просто невыносимы, как для Сан Цэ, так и для Лю Бяо. Так, обе стороны стали активно увеличивать количество солдат и баллист в своих армиях. Оба правителя ничего не могли с собой поделать и обратились за помощью к своим подданным. Так, дворяне Чжандона начали собирать свои деньги, чтобы помочь Сан Цэ. В результате, им удалось в общей сумме собрать 50 000 золотых и 80 000 солдат, множество боевых кораблей и других необходимых ресурсов. Похожая ситуация была и в провинции Цзинь. Разумеется, что простой народ также помогал чем мог своим правителям. Лю Манг прочитал это все в военном докладе. Все шло именно так, как он и спланировал. Он намеренно отдал баллисты Лю Бяо и Сан Цэ, чтобы их пламя войны вспыхнуло с новой силой. Так, обе стороны будут нести большие потери, а их финансовые источники быстро истощатся. В оригинальной истории обе стороны сражались до тех пор, пока полностью не истощили друг друга, после чего Каакая напал и захватил провинцию Цзинь, несмотря на все ее богатство и могущество. Но появление Баллист на поле боя резко изменило порядок развития событий. Сан Цэ и Лю Бяо сражались днем и ночью, а все их деньги опускались на дно реки. И единственный вариант, при котором план Лю Манга мог потерпеть неудачу, заключался в том, что обе стороны неожиданно заключат союз между собой. Однако, Лю Бяо был тем, кто убил отца Сан Цэ. Таким образом, союз между этими двумя сторонами был просто невозможен. «Юный господин, что мы будем делать теперь? Вы не боитесь?» Хуан Чжун стоял в стороне и спросил нерешительным голосом. «Боюсь? Чего? Мне нечего бояться», — смело заявил Лю Манг, но в его сердце была огромная дыра. Дело в том, что Лю Манг намеревался сбежать. Его армия должна была выдвинуться в путь 15 числа, так как на 10 число была назначена свадьба Лю Манга и мисс Лу. Тем не менее, Лю Манг подстроил все так, чтобы его войска и мастера-кораблестроители выдвинулись в Шаочун уже 5 числа. В плане мисс Лу у него были весьма неоднозначные чувства. Однажды он коснулся ее груди, и в результате его руки были вывихнуты. И если ей что-то не понравится в их супружеской жизни, то он однозначно станет покойником. Его потенциальная невеста была крайне жестокой, и дабы избежать этого брака, он решил сбежать из города пораньше. Но Хуан Чжун все еще был несколько обеспокоен действиями Лю Манга и даже чувствовал, что часть вины во всем этом лежала на нем самом, так как именно он выступил в качестве гонца и отдал приказ Ган Нину и мастерам выдвинуться в Шаочун раньше времени. «Тебе не о чем волноваться, пока твой юный господин здесь. Если тесть спросит тебя, то просто скажи, что это была моя идея», — успокоил его Лю Манг, похлопав по спине. «Вы уверены?» Хуан Чжун все еще сомневался. «Конечно, я когда-нибудь обманывал тебя», — заявил Лю Манг, похлопав уже себя по груди. «Ну, если так, то я могу вздохнуть с облегчением». Выражение лица Хуан Чжуна несколько удивило Лю Манга, так как этот старик очень редко проявлял подобные эмоции. «О, так значит, это была твоя идея». Внезапно позади них раздался очень знакомый голос. Голос имел очень спокойный и непринужденный тон, однако когда Лю Манг услышал его, то его сердце едва не выпрыгнуло из груди. У него тут же появилось плохое предчувствие, и все волосы стали дыбом. Множество людей вокруг расступились, дабы пропустить человека, который был одет в золотые доспехи и держал в руках трезубец Нептуна. «Хуан Чжун приветствует господина». Хуан Чжун опустился на колени, почтительно сложив кулак. Да, человек, который появился позади них, был никто иной, как Лу Бу. «Это тесть», — заикаясь, пробормотал Лю Манг. Наконец понял, почему этот старик был такой нерешительный. Лю Манг фактически вырыл сам себе могилу, заявив, что это была его собственная идея. Он фактически позволил Хуан Чжуну избежать участи соучастника. «Не называй меня тестем, я не достоин этого звания», — улыбнулся Лу Бу. «Лю Манг, великий и достопочтенный принц Шу, твой статус выше моего, так что это я тот, кто должен выказывать тебе свое почтение». Чем больше Лу Бу хвалил Лю Манга, тем более виноватым тот себя чувствовал. Он лишь мог натянуто улыбнуться, дабы сгладить напряжение в своей душе, в то время как холодный пот покрыл все его тело. «Тесть, это не нужно оправдываться». Лу Бу посмотрел прямо в глаза Лю Мангу. «Сегодня я предоставлю тебе два выбора. Первый, ты добровольно следуешь за мной и женишься на моей дочери. Второй, я связываю тебя, силой возвращаю в город, а затем женю на своей дочери. Итак, какой вариант ты выбираешь?» — бескомпромиссно заявил Лу Бу. Он хотел, чтобы этот парень стал частью его семьи. Он изначально не мог заставить его пообещать это, но он все же сделал. И теперь этот парень решил забрать свои слова обратно. Конечно, их свадьба должна была произойти намного раньше, но она постоянно откладывалась в силу разных обстоятельств. Но теперь Каакая, Юаньшая, Сан Цэ и Лю Бяо были заняты друг другом, так что это было отличное время, чтобы выдать свою дочь замуж за Лю Манга и тем самым закрепить его позицию в армии Лу Бу. Кроме того, у Лу Бу не было сына, которому он мог бы передать свое боевое искусство. Так он хотел, чтобы Лю Манг с его дочерью родили ему внука, так его боевое искусство получить продолжение и не умрет вместе с ним. Однако, когда день свадьбы практически приблизился, Лю Манг вдруг решил сбежать. Еще одной из причин, по которой Лу Бу был настолько отчаянным, была Хэ Ю. Луб узнал, что это была жена Санце, Дце, и он опасался, что Дце будет оказывать давление на его дочь, так как она была очень красивой и милой женщиной. Она ничем не уступала женам самого Лубу, когда те были моложе. Два выбора, Лю Манг даже не знал, что сказать. И это называется два выбора, да какой бы из них он ни выбрал, результат был только один. Может, есть еще какой-нибудь третий вариант? Лю Манг некоторое время смотрел на лицо этого тигра, и ему реально было страшно. Он реально боялся, что Лубу может силой связать его. Но неожиданно Лубу сказал: «Конечно есть, я выбираю третий вариант». Без колебаний выбрал Лю Манг, даже не выслушав, что это могло быть. «Ты уверен, что хочешь выбрать именно третий вариант?» — с легкой улыбкой спросил Лубу. «Да, не передумаешь?» «Не передумаю». «Хорошо, Хуан Чжун, ты здесь?» — вдруг воскликнул Лубу. «Этот генерал здесь». Хуан Чжун снова опустился на колени и почтительно сложил кулаки. «Кастрируй этого мальца, лишь так он больше не сможет жениться». Лубу махнул рукой, указывая на Лю Манга. «Ска». Лю Манг полностью офигел. «Кастрировать? И это третий вариант? Если кастрировать мужика, то он больше никогда не сможет познать наслаждение женского общения в этой жизни». Лю Манг не был писарем, который мог всю жизнь строчить истории об идеальной любви или исторические рассказы. И если его кастрируют, то его жизнь теряла всякий смысл. «Эй, старик Хуан, я же хорошо относился к тебе, так что не слушай Лубу. Ведь именно я был тем, кто помог вылечить твоего сына». «Да, встань с колен и не двигайся, не двигайся». «Старик Хуан, почему ты встал? Ты что задумал?» — нервно про себя кричал Лю Манг. «Этот генерал слушается и повинуется». Хуан Чжун медленно встал и направился к Лю Мангу со зловещей улыбкой. «Хуан Чжун, бог стрел, превратился бога из дешевых деревень, ска». Вдруг воскликнул Лю Манг и вытер пот со своей головы, а затем бросился к Лубу, встал на колени и почтительно сложил кулак. «Тесть, я все еще раз тщательно обдумал и готов последовать за тестем в Ванчин, чтобы жениться». «Ты уверен?» — Лубу не торопился. «Уверен. Полностью уверен. Я еще никогда не был так уверен, как сейчас. Ты не заберешь свои слова назад?» Лубу ехидно посмотрел на Лю Манга. «Абсолютно нет», — уверенно заявил Лю Манг. «Если бы он действительно рискнул бы взять свои слова назад, то его на самом деле могли кастрировать. Ну раз так, тогда следуй за мной». Когда Лубу узнал, что Лю Манг сбежал из города, он взял двух лошадей и бросился за ним в погоню. Он действительно не ожидал, что за день до свадьбы его дочери, жених неожиданно решит сбежать. Так, две лошади быстро исчезли во тьме ночной. Хуан Чжун смотрел им вслед и от всей души поздравлял Лю Манга в душе. Он искренне надеялся, что Лю Манг будет благословлен детьми. Дочь Лубу унаследовала гены своего отца и была прекрасным человеком, поэтому он искренне не понимал, почему Лю Манг так сильно не хотел жениться на ней. Если бы Лю Манг знал, о чем думал этот старик, то он тут же опроверг его мысли, заявив, что тот смотрит лишь на внешность. Действительно, Лу Линцы была красива, однако она также унаследовала характер своего отца. Одного Лубу было уже вполне достаточно, чтобы жизнь Лю Манга стала очень тяжелой и непростой, а теперь ему еще и собирались всучить юную тигрицу. Это же самоубийству было подобно. Глава 227. Брачная ночь Лю Манга. А теперь перенесемся к Лу Линцы, Юань Фан и Хэю. Внутри особняка Лу, три прекрасных невесты получали наставления от трех взрослых дам. Лу Линцы получала жизненные наставления от своей матери леди Янь, Юань Фан обучалась у леди Као, а Хэю удостоилась чести получать наставления от самой Дао Чан. Леди Янь расчесывала волосы Лу Линцы и говорила: «Линер, сегодня ты еще мамина дочка, но через 5 дней ты станешь женой Ханьяна. Ты всегда должна быть вежливой с ним и никогда не забывай о 3 послушаниях и 4 достоинствах женщины. Всегда поддерживай его в меру своих способностей. Люби его, как я люблю твоего отца». Ханьян в этом мире совсем один. У него нет родителей или других близких родственников, так что подари ему свою любовь. «Хорошо», — леди Янь говорила о Лю Манге с нежностью мастери. Она вспомнила о том, как когда Лю Манг впал в копу после доставки лошадей и снаряжения, то он часто повторял слова: «Мама, папа, не бросайте меня». Вспоминая эти события, леди Янь и Лу Линцы прослезились от сочувствия, после чего Лу Линцы сказала: «Не беспокойся, мама, я стану его лучшим другом и буду поддерживать до скончания времен». После чего мать и дочь обняли друг друга. В то же время Юань Фан также получала наставления от леди Као. Эти две дамы были знакомы друг с другом, так как когда Юань Шу и Тао Цань были живы, то они активно торговали друг с другом. В данный момент леди Као помогала Юань Фан с ее нарядом и помогала с манерами, после чего леди Као стала делиться своей жизненной мудростью с Юань Фан. «Фанер, сначала мы были чужды друг другу, но теперь мы одна большая семья. Скоро ты станешь женой члена королевской семьи. Будь всегда вежлива с ним и старательно служи ему, как добросовестная жена. Тщательно заботься о нем, так как он, сирота, вроде тебя и меня, и никогда не забывай о трех послушаниях и четырех достоинствах женщины». Леди Као также говорила о Лю Манге крайне нежным голосом. Она уже давно приняла его, как своего зятя, так как он непрерывно заботился о их благополучии в Кайяне, в Шоучине и даже в Ванчине. Леди Као также очень долго болела астмой, но оказалось, что Лю Манг был опытным доктором и с легкостью вылечил ее болезнь. Когда Юань Фан услышала о сиротстве, она опустила свою голову и сказала: «Отец», но затем она снова оживилась и сказала: «Хорошо, матушка Као, я стану его лучшей его наперсницей, так что он больше никогда не будет чувствовать себя одиноким. Я клянусь вечно любить его». Леди Као улыбнулась, а затем продолжила помогать наряжать ее. В покоях Хэ Ю две дамы сердечно общались между собой. Хэ Ю интересовалась у Дао Чан о том, как она смогла настроить Донг Чжуа и Лу Бу друг против друга, а та с улыбкой отвечала на все ее вопросы. Несмотря на то, что Дао Чан постоянно улыбалась, но Хэ Ю, являясь весьма проницательной и внимательной девушкой, все еще смогла заметить в ее голосе намек на стыд и раскаяние. Так она спросила: «Матушка Рен, прости Ю за любопытство, но почему я слышу скорбь и стыд в вашем смехе?» Тогда Дао Чан погладила ее голову и сказала: «Глупая девочка, Хэ Ю, когда ты стала настолько проницательной, или мне лучше называть тебя Ца Ю?» Хэ Ю ответила: «Если желаете, то я буду рада, если вы будете называть меня Ца Ю, но могу ли я обращаться к вам, как матушка Рен Чинхун?» Дао Чан кивнула своей головой, а затем посмотрела на Хэ Ю и начала рассказывать свою историю. «Моя дорогая Юэр, тебе действительно повезло, в отличие от меня. С самого начала моя жизнь была очень трудной. Мой отец, судебный пристав Ренань, был оклеветан Чжанранем, который на тот момент был главным евнухом императора Лина». Сделав паузу, она продолжила: «В результате, вся моя семья Рен была уничтожена, и я была единственной, кто смог выжить из всего клана. На следующий день после моего бегства, меня заметил господин Ван Юнь, который проходил мимо, дабы отдать дань уважения своим предкам. Когда одна из его ладанных палочек упала, я быстро подняла ее и передала ее ему. Будучи бездетным, он в тот момент пожалел меня и принял к себе, как свою дочь. Он очень полюбил меня и заставил научиться танцевать. А затем, в один прекрасный день, он попросил меня настроить Донг Чжуа и Лу Бу друг против друга. Он попросил меня продать свое тело и даже целомудрие, дабы удовлетворить Донг Чжуа, но уже тогда мое сердце принадлежало Лу Бу. Каждую ночь, когда Донг Чжуа спал со мной, я чувствовала, что мое тело осквернялось все больше. Я чувствовала себя грязной и опустошенной. Я чувствовала себя настолько униженной, что мне хотелось умереть». Когда Дао Чан рассказывала об этом, ее тело непрерывно дрожало, словно она снова переживала те ужасные времена. Так, Хэ Ю подошла к ней и крепко взяла ее за руку. И Дао Чан продолжила свой рассказ. «После того, как Лу Бу убил Донг Чжуа, я почувствовала облегчение и вину, так как я предала своего мужа, сделав его инструментом в заговоре моего приемного отца. Когда я услышала, что план моего дорого увенчался успехом, то я быстро собрала свои вещи. У меня было лишь два варианта: покончить с собой или отправиться в храм и стать монахиней. Никому не было дела до того, куда я собирала вещи. Но в этот момент Лу Бу неожиданно обнял меня сзади. Он сказал, что все будет хорошо и хотел, чтобы я присоединилась к нему. Он обещал защитить меня, и в тот момент я окончательно перешла на его сторону. Я была готова идти куда угодно, лишь бы быть рядом с ним. Поэтому, когда он был практически побежден в Сяпи, я едва не убила себя. Я ни за что не позволю себе стать трофеем Каакаа, которым он будет хвастаться перед остальными. Но именно в этот критический момент появился Ханьян. Он много раз помогал моему дорогому и даже самоотверженно защищал нас в Ванчине. Мне стало казаться, что передо мной был юный Лу Бу. Итак, дорогая Хэ Ю, эта Рен Чинхунь очень горда тем, что станет его свекровью. Я также считаю, что ты, как моя падчерица, очень подходишь для нас. Люби Ханина, как я люблю своего мужа, хорошо, и я уверена, что он будет любить тебя в два раза сильнее». Хию сжала ее руку и сказала: «Да, матушка, я буду любить его вечно и проведу рядом с ним остаток всей своей жизни».